Глава пятая. Лучше бы молчал вовсе. Ага, не судит. Меня ждали. Не просто ждали. И даже вон, встретили с почетным караулом. А по докладу из кино, прибытие героя транслируют на весь флот. Опять же, только гражданских обошли. Боятся. Видно, не зная, как на мое геройство отреагирует сам император. Осторожничают. Да и неоднозначная я личность, особенно в свете последних моих заявлений. Но удивило другое, что запланированное совещание всего командного состава системы проходить будет не в ставке командующего сектора и системы, а на флагмане командира корпуса гвардии. Меня тут же пересадили на яхту командующего и вперед в отрыв. Ни поговорить, ни пообщаться, ни пожурить, ни ввести в курс дела, что творится среди командного состава, как флота с армией, так и гвардии, а тупо, словно арестанта, за шкирку и на разборки повезли. Нет, пиар-то отработали. Вот только состояние было такое, словно на расстрел везут. И плохие предчувствия меня не подвели. Жорик, конечно, смог что-то накопать, но чтобы конкретно обо мне, чего от меня хотят, все на уровне одних догадок. Очень похоже, что без тебя эти двое власть в системе поделить не могут. По факту твой корпус к флоту относится, а тот, в свою очередь, к обороне системы. И ее командующему подчиняется. А вот гвардия и ее командир считают по-другому. Твой корпус на данный момент – одно из самых мощных соединений во всем флоте. И как следствие, если поддержишь требования командира корпуса гвардии и присоединишься к нему со своими кораблями, то командующий наш потеряет всю власть в системе, а главное – и остатки флота. Почему в эти разборки не вмешивается высшее командование, непонятно. То, что молчит командующий флотом империи, понятно. С одной стороны, закон, и он на стороне командующего нашей оборонной системы, а с другой – он родственник командира корпуса гвардии. И вообще, это его ставленник. К тому же императорская семья. Парадокс. Есть закон, и есть семейные амбиции некоторых, против которых ни одной простой генерал никогда бы не взбунтовался. Ну, наверное, кроме нашего. Говорят, что он в свое время самого императора на хурах носил, но за дело. Тот его ценит, боится и любит, но предпочитает держать вдали от столицы. А там уже при власти хватает же полизов. Это частое явление. У тебя дома тоже подобное было. Но, может, кроме некоторых глав направлений, как твой начальник СБ, герцог, и его друг Старый Лис. Но в остальном такая же ситуация была при прошлом императоре по всему Варну. Так и тут так же. Если бы наш генерал не был бы таким упертым, думаю, уже в системе и на планете хозяйничали архи, и вопроса о власти в системе не стояло бы. «Получается, вся эта бодяга из-за спора, кто круче в системе?» – удивился я. «Если абстрактно к вопросу подойти, то да. А на самом деле сейчас идет выяснение, кто кому команды отдавать должен». Я удивленно пожал плечами, чем вызвал удивление моих сопровождающих. Моих людей от меня оттерли. Даже обычно везде следующего за мной Миху не разрешили взять с собой. Гвардейцы, чего там говорить. Но Элька прорвалась. Да и кто бы смог ей запретить меня сопровождать? Она, я уверен, и на совещании присутствовать будет, пускай и не у меня на руках, как обычно. «Очень бы не хотел в разборке, кто круче встревать», — произнес я мысленно. «А кто тебя спрашивать теперь будет? Одна возможность свалить из этого террариума — это если император не утвердил тебя в должности. Но мы это уже обсуждали. Я посидел, подумал. Пошлю я их просто, и все». Главное, чтобы архи окончательно из системы смотались. Что там по набору ко мне в истребители и поставкой кораблей? Хмык со стороны Жорика. Ты уж определись. Ты увольняешься или командуешь корпусом? Я тоже усмехнулся, скривившись, словно что-то очень кислое в рот попало. Я еще пока продолжаю командовать корпусом, а потому и спрашиваю. Ну, тогда, господин полковник, докладываю голосом. Отбоя от желающих попасть в подразделение прославленного корпуса и его удачливого командира нет. По кораблям тоже порядок. Потери на данный момент уже компенсированы. Есть предложение набрать еще истребителей для создания эскадрилий с базированием на фортах. Места на обшивке хватит для многих, а боксы для ТО и ремонта просто собрать и сделать как стационарные. Ничего сложного, тем более таких ремонтных блоков на складах просто завались. и установить их в местах базирования фортов. Отличный вариант просматривается. Получим в итоге миниатюрные космические станции. И сколько выкроим? Спросил я. Но это как смотреть и какие задачи глобальные ставить. Если только как прикрытие самих фортов, то по две эскадрильи на каждой по сотне кораблей. А вот если подойти к этой проблеме творчески и сами боксы не только для ремонта и техобслуживания использовать, а как полноценную мини-базу, она же станция, то и по паре тысяч можно наскрести. Ведь что такое улей у арахнидов? Он же постоянно надстраивался, понимаешь? А там уже и двигатели меняли, ставя более мощные, или увеличивали их количество. Но это ульи, и они передвигаться умеют, причем самостоятельно, а не на буксире. В нашем же случае, как и у них, лиха беда начала. Сделать вначале стационарные пункты, а потом можно над стройками либо базу и станции строить, либо идти по пути арахнидов и строить летные дредноуты, напичкав их как орудиями, так и палубами для малых кораблей. Все зависеть будет от возможностей, желаний и конечной цели, которой хотелось бы добиться. Так что я покачал головой, снова поймав обеспокоенные взгляды моих, по сути, конвоиров из гвардии. Пытались они со мной разговаривать, но я ясно дал понять, что не в настроении. В другом случае я бы всех послал и даже на совещании убыл на своем корабле, но тут же присутствует и сам командующий. Правда, в свете последних событий и то, как я вел себя в течение последнего боя и не выполнил почти ни один его приказ, кроме первого и основного, он не очень-то горел желанием разговаривать со мной, потому я и был предоставлен сам себе». Плохо все-таки, что не удается пробиться в систему корабля. Поработали над его защитой сильно. Да я и не атакую так, чтобы очень. Слегонца пощупал. Нахрапом не войти в местный искин. Да нам, в принципе, и ни к чему, если подумать. Разве что интересно было послушать, о чем там разговаривают командующий и его приближенные между собой. Ща прилетим и узнаем, к чему весь этот цирк бесплатный, как кур выражался. Но я все равно на своем стоять буду. Если император не подсуетился и не утвердил меня. Надеюсь, что пора нам уже своим флотом озаботиться. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Жорик. «Я думаю, что мы отдали родине долг службы, а теперь и сами в состоянии бороздить просторы космоса. Жаль, конечно, ремонтный крейсер, что Памела себе затребовала, но, думаю, при увольнении мне не откажут от какого-нибудь в усмерть потрепанного крейсера, желательно боевого. Флот у нас все-таки. Это не гражданские штафирки. Пошукаем по складам насчет запчастей, а сами своими силами к ремонту приступим. Что-нибудь исправим по схеме, как мы с тобой истребители стряпали. Но исходя из того, чем можно поживиться у вояк, такие планы. Ребята к тому времени подтянут базы. Проведем всех через сдачу нормативов и получение сертификатов и вперед. Очень надеюсь, что к тому моменту вся эта бодяга с войной сойдет на нет, и мы сможем спокойно начать шерстить как фронтир, так и тут смотреть в местах проведения боевых действий. Дерьмократы и ушастые тут, считай, по флоту потеряли, причем ушастые навороченные корабли направили для поддержки своей задумки. У меня просто свербит в душе, когда подумаю, сколько сейчас бесхозного добра в космосе в нашем секторе болтается. Но пока не успокоились архи, дергаться не стоит. «Отличные планы, босс!» — обрадовался Жорик. — К этому еще приплюсуй разобраться с квартирантом, и мы с тобой и вовсе станем счастливы. А если еще и андроидов он нам скинет, где спрятал, то и вовсе вселенское счастье настанет. Вот только что-то мне говорит, что не выйдет у нас ничего. Не отпустит тебя император, да и командующий в первую очередь, если учесть, какие успехи у остальных в империи в вопросах противостояния с архами. А потому не стоит так уж надеяться. Меня больше волнует, что Миху от нас с тобой оторвали, и ты почему-то не настоял. Хотя да, объяснение нормальное, что спешат, да и вернут тебя обратно в целости и сохранности, но что-то они уж слишком мягко стелют, как бы чего ни вышло. Я подумал немного перед ответом, да чего там случиться может, но жаль, что так не установил ты точно, утвердили меня или нет. От этого бы и начали отталкиваться». А так придется в потемках пробиваться к нашему счастью. Но главное из армии уволиться и до планеты добраться. Да даже до станции. Я тяжко вздохнул. «Все, прибываем», — доложил Искин. «Думаю, что на фуршет тебя не поведут, но вроде как покормить обещались. Кормить меня никто не собирался, по-моему. Сразу в зал заседания всех пригласили. А ничего так, новые линкоры последнего поколения смотрятся. Я уже за последнее время поднаторел в них. Но вот именно этот, не знаю, какая у него огневая мощь, но что интерьер отделан по высшему классу, это точно. Красота, да и только. Надеюсь, что орудие под стать внутреннему убранству. Пока до зала заседаний на каре добирались, успел полюбоваться. Впечатлило. Вот только что-то мало внутри корабль на военный похож. Где военный минимализм? Где упор на живучесть? Все на щиты надеются, и что в бой только на дистанциях будут входить? Чреваты такие мысли. Я бы с парой сотен своих истребителей просто разобрал бы эту скорлупу. Да, не спорю, мощный, большой. Вот только ПКО, согласно тактико-техническим характеристикам, представлено всего лишь артиллерией и ракетами. Истребителей на корабле нет. С десяток вроде фрегатов у него в трюмах. Но что такое десяток для такой махины? Глупость несусветная. Конференц-зал впечатлил. Оборудованных мест со столами, причем расположенных ярусами, человек на 300. И убранство, конечно, под стать всему кораблю. Неудивительно, что Жорик так и не смог пробиться к Искину. Много всего накрутили яйцеголовые на заводах Империи после нашего слива информации о готовящемся ударе мятежного интеллекта. Поработали хорошо. Но для бюджета страны такие излишества – это очень плохо. Судя по всему, за этот линкор гвардии можно было 3 простых построить, причем как бы в цене не выиграть. И каждый по своим боевым характеристикам точно уж хуже не будет. Если все такие корабли в этом корпусе, то, смею признать, очевидно, это не вояки, это военные мажоры. Золотая молодежь, однако, на войну собралась. Вообще не понимаю логики командования. И зачем нужны тут эти клоуны на своих навороченных игрушках? Посмотрел по дороге на организацию внутренней службы. Чего говорить, поднаторел я в этом на своих пройденных должностях. Командование всего сектора собирается, сами судите, а не противобордажной защиты, не детекторов. Мало ли что и кто под видом старших офицеров флота может взойти на борт линкора. Те же диверсанты. И что потом? Тут мне, пока ехали, хвастались по дороге, показывая основные и наиболее важные части корабля. Помещения, где расположены блоки реакторов, кластеры Искинов и прочее. И на мой вопрос, а почему в данный момент не усилена охрана корабля, особенно в его ключевых точках, получил в ответ только презрительный взгляд одного из офицеров гвардии. Считают выскочкой. Ну да ладно. Мне с ними детей не делить, но факт настораживающий. Очень похоже на то, что эта часть гвардии и в боях-то никогда настоящих не участвовала. Что, впрочем, и подтвердилось уже на самом совещании, которое начал совсем не командующий, а член семьи императора. Таким образом, командованием флота принято решение переподчинить оставшиеся части флота системы моему командованию. Минут 30 тут нам втирал о сложной международной обстановке и на фронтах, зачитывал количество систем, которые уже потеряла к этому моменту империя, даже число погибших высветил на общем огромном головизоре. Красиво рассказывал, подводя в конечном итоге вот к такому заявлению. Тишина в зале. Все взгляды направлены на командующего, а тот... «Рэм, у нас есть копия такого приказа, подписанного императором?» «Нет, господин командующий», — бодро отчеканил адмирал. Командующий перевел взгляд на докладчика. «Смею заметить, что ваше заявление слегка преждевременное, адмирал. Я уважаю командующего флота Империи, но снять меня с должности или вывести какие-то подразделения из-под моего командования может только император. Только. Причем первый пакет передают именно в руки самого командующего. А вы, я смотрю, в качестве курьером решили подработать. Я сижу, офонареваю. Если так разговаривают при свидетелях высшие офицеры... то плохи дела в империи. Да и само заявление адмирала меня, если честно, обрадовало. В этом случае я бы точно от командования корпусом смог отбрехаться. Но при прежнем командующем, похоже, мне на такое решение можно не надеяться. Народ в зале застыл. Молчит и докладчик. Только пятнами его физиономия пошла. «В таком случае я обвиняю вас в предательстве», — взвился адмиральский тонкий истерический голосок под самый свод зала. «А высоко. Я вообще уже ничего не понимаю, что происходит. Так может и вообще до захвата власти дойти?» Командующий поднялся со своего места, отдернул военный френч, который звякнул орденами. «Да он же в парадке. Видно, как и я присутствовал на траурных мероприятиях. Это серьезное обвинение, которое, замечу, мне может высказать только император. Так в чем все-таки вы меня и моих офицеров обвиняете?» Адмирал понял, видно, что взял явно лишку, но выпрямился и уже без фальцета, четкими и рубленными фразами, явно ранее заготовленными, проговорил. «Вы допустили договоренность с арахнидами вместо того, чтобы уничтожить флот арахнидов». «Ого! А это, похоже, камень уже в мой огород. Понятно, куда сволочь клонит. Теперь понимаю, почему так бесился командующий. Опытный вояка. Это я больше чувствами к потерям относился. А тут вон как». «Но начнем с того, что вы не можете проводить расследование по этому эпизоду», — проговорил командующий, при этом опускаясь в кресло. «Во-вторых, считаю, что основной целью нашей атаки было восстановление контроля над вратами и ретранслятором, что нам удалось с блеском осуществить. В отличие от вас, адмирал, вы и пальца о палец не соизволили ударить, чтобы хоть как-то попытаться снять нашу блокаду. Вам ведь эту задачу ставил император». «Я не намерен отчитываться перед вами». Командующий развел руками в стороны от удивления. «А с чего вы тогда решили, что вправе задавать мне вопросы и что я должен перед вами отчитываться?» «Но адмирал тоже тертый калач. Я объявляю об измене короне, а посему имею право, как представитель семьи императора, провести проверку этого факта. К тому же вы на протяжении этого времени никаких активных действий против агрессора не предпринимали. Его корабли спокойно резвятся у вас в системе». На что командующий только усмехнулся. «Я теперь понимаю, почему империя в данной войне против пауков терпит поражение за поражением», — тихо произнес командующий. «Я думал, что только мне попался в командующий флотом полнейший идиот. Но оказывается, я такой не единственный. А теперь, видя вас и слушая ваши речи, начинаю понимать, что это вовсе не исключение, а правило. Непонятно, чем руководствуется командование флота империи, назначая на должность таких фальшивых адмиралов. Вот вы мне в упрек кидаете, что архи у нас чуть ли не строем нагло ходит. А теперь ответьте мне. Вы и ваша хваленая гвардия сколько линкоров противника в небытие отправила? Сколько ульев ваши корабли вывели из строя, при этом понеся незначительные потери? Что же вы замолчали, адмирал? Я вас предупреждаю, если вы только попытаетесь начать аресты по надуманным претензиям, я отдам приказ расценивать ваше присутствие в системе как провокаторов, со всеми вытекающими из этого последствиями». «Это мятеж!» — вскричал родственник императора. «С чего вы так решили?» — нагло улыбаясь, спросил командующий. «Это предупреждение. На данный момент в системе почти не осталось архов. Мы своими действиями очистили планетарную систему, чего не могу сказать о фронтире. Увы, но там, судя по всему, вовсю хозяйничают пауки, и это печально. Человечество в своем развитии, увы, сделало несколько шагов назад. А остатки арахнидов уйдут, и нам придется готовиться к боям, но уже в условиях значительного отрыва от баз. Вот вы, адмирал, к этому готовы?» Адмирал с явной ненавистью посмотрел на генерала. «Мы готовимся, но в отличие от вас я не намерен отпускать недобитков, усиливать соединение арахнидов. Командующему флотом империи доложено о здешнем положении дел, а также им одобрено мое решение на бой. Им принято решение передать под мое командование ударный корпус, которым командовал полковник Сьюит. Я поздравляю вас, полковник, с назначением. И с прискорбием довожу до вас, что вы сняты с должности и вправе, как и объявили, требовать увольнения как несовершеннолетний. Я вообще не понимаю, почему вас призвали». «Ну, раз обратились прямо ко мне, то стоит отвечать. Вот только я точно уж перед ним тянуться не собираюсь и вставать в его присутствии не намерен. Да еще и этот факт, что он собирается потянуть за собой возможную засаду моих ребят». «Благодарю, адмирал. Я и сам в шоке от факта своего призыва в армию. Вернее, во флот. Хотя я так и не понял, куда же меня в итоге призывали. Теперь, что касается моего назначения. Разрешите спросить, а то этот прискорбный факт почему-то от меня постоянно утаивают. Так кто назначил меня на должность командира корпуса с присвоением звания полковника? Адмирал и его офицеры явно с непониманием воспринимают как мой тон, так и то, как я веду с их командиром беседу. «Приказ о вашем назначении подписан императором», — выдавил все-таки из себя адмирал. «А позвольте полюбопытствовать в таком случае», — нагло улыбаюсь я, хотя в душе сильно расстроен. «Теперь просто так из армии, как и предупреждал Жорик, мне не свалить. А приказ о расформировании моего корпуса», — выделяю я интонации, — «тоже им же подписан, как и мое понижение в должности». «Ого! А по факту-то тут молчание». «Нет, приказ подписан командованием флота империи. Но для вас это ничего не значит. Я так скривил демонстративно рожицу и, как заправский простак, почесал левой рукой затылок. Однако я тогда не понимаю. Если мне нечего волноваться, то вопрос. А как командующий флотом отменяет приказ самого императора, причем главы вашего клана, адмирал? И вы нам тут так спокойно об этом докладываете». Изумление всеобщее, и только старческий смех со стороны свиты командующего. «Ага, тот старый адмирал не удержался. Да и сам генерал с Рэмом довольные зубы скалят. Они-то как раз привыкли к моим закидонам, а вот для некоторых это, похоже, шок. Привык, что перед ним все тянутся, в рот заглядывают. А мне пофиг. Мы в должности одинаковые, это раз. А то, что он член клана императора, то мне-то что до этого». Как оказалось, в этом вопросе я как раз и ошибался. Адмирал был реально изумлен моими вопросами. Не ожидал такой подставы. Одно дело с командующим на равных общаться, пускай и при посторонних свидетелях, и совсем другой юнец, вчера только от мамкиной титьки оторваны, но какая же неудача для некоторых. В звании почти равны и о горе, уж точно в должности находится на одном уровне. А если учесть, что этот непонятный малолетка как-то умудрился устроить архангеноцид в одной отдельно взятой системе, причем весьма изрядно их прорегивший, есть над чем задуматься. Правда, адмирал, видно, не привык думать. «Я не буду отвечать на ваш вопрос, полковник. Прерогативы приказов командующего флота, их я обсуждать не намерен». Гордо поднял подбородок адмирал. Я усмехнулся и краем взгляда заметил, как гаденько ухмыляется старый адмирал из свиты командующего. «В таком случае я, как и командующий сектором, не намерен выполнять преступные и не имеющие под собой юридической силы приказы. И это...» — я посмотрел на отвисшую от моей наглости челюсть главного тут гвардейца. «Я и мой корпус не намерен принимать участие в вашей авантюре. Искин, на связь!» Громко командую я. «Слушаю, господин командор. Я вправе не выполнять приказ командующего флотом империи, не подтвержденный администрацией или лично императором?» Молчание в ответ. Даже наш генерал от моего выверта рот от удивления приоткрыл. Задрали меня вообще уже эти старики. «Подтверждаю. Согласно закону о власти императора в стране», выдал наконец-то после минутной задержки Искин линкора. Я победно гляжу в сторону гвардейского адмирала. «Я запрещаю подразделениям корпуса участвовать в операции». «Как я понял, адмирал, вы собираетесь добить моих недобитков?» Без ложной скромности уточнил я. Присутствующие в зале, ну, кроме, наверное, самого командующего и некоторых из его свиты, делают вид, что их тут нет, что они стулья или манекены. Застыли, испуганно тараща глаза на меня. И чего, спрашивается, так их долбит страх? С чего бы такая реакция? Вы отпустили разгромленного противника, дав ему собрать раненых. Вы допустили эвакуацию их раненых, а также поврежденных кораблей, в том числе и пострадавших ульев. Да вы предатель, полковник! Я покачал головой и нагло так откинулся на спинку кресла, закинул ногу за ногу, выставив их в проход, причем сделав это так, чтобы все видели. «Сильное заявление, адмирал! А ничего, что этими действиями я выполнил основную, поставленную мне командующим задачу? Ничего, что именно мои действия позволили столице узнать, что система, которые благодаря именно вам признанно потеряны, самостоятельно, без чьей-либо помощи извне, сняла мощную блокаду. А ничего, что вы разговариваете с кавалером высшего ордена империи, награжденного, кстати сказать, за подобный проступок, адмирал. Я тогда тоже разрешил эвакуацию поврежденного улья и также спас жизни своим ребятам, которые шли в безрассудный бой, проводя обреченную атаку горсткой истребителей, но этим маневром давая мне шанс нанести удар. Вы и в этом меня обвиняете? В том, за что меня наградил император? Ненависть, мелькнувшая в глазах адмирала, лучше всяких слов сказала, что он прямо здесь, прямо сейчас, невзирая на многочисленных свидетелей, готов порвать меня на сотню маленьких полковников. Но он сдержался. Я остаюсь при своем мнении. Я знаю о положении высшего ордена империи, но я вас не буду тащить в суд, полковник. Я вас обвиняю, и как представитель семьи императора имею право задержать вас для проверки всех фактов. И как я недавно обратился к Искину. Искин, проанализируйте мое заявление. Оно противоречит закону? Опять молчание. Вот только что-то командующий уж слишком взволнованным выглядит. Полномочия подтверждаю. Арест невозможен. Разбирательство тоже. Адмирал даже зубами скрижетнул. Вы имеете право послать запрос на имя главы своего клана, то есть императора. Но и имеете право провести опрос обвиняемого вами. И для этого разрешается кратковременное задержание, но длительностью не более суток. Если обвиняемый не захочет давать показания, то в таком случае вы вправе указать этот факт в заявлении, но в нашем случае командира корпуса отпустить. Вы не являетесь в данный момент для него командиром по факту. Ваше родство с императором автоматически вам такого права не дает. Прослежу, чтобы к полковнику отнеслись соответственно с порядком содержания задержанных, но при этом условия содержания на эти сутки не должны отличаться от обычного. Его даже нельзя держать под вооруженной охраной, адмирал. Но вы можете ограничить его пребывание на корабле, которым командуете, каютой, где ему придется разместиться на эти сутки. Посещение на усмотрение задержанного. Все. Опять эти красные пятна по всей роже адмирала. Ой, не на это он, видно, рассчитывал. А тут еще и командующий ему нехило пригрозил за его проделку. Стоит ему только кого реально арестовать. А тут и вовсе. Сам Искин, по идее, полностью ему лояльный, вносит такие коррективы в условия моего фактического задержания. Я опрошу полковника. Все-таки находит в себе силы произнести адмирал. Я же только брезгливо отмахиваюсь. Не стоит утруждать себя в этом, адмирал. Уж чего-чего, а разговаривать с вами у меня желания точно нет. Вон, есть Искины кораблей корпуса, и я разрешаю снять копии моих переговоров, в которых только я отдаю приказы, повлиявшие на исход сражения. Остальное под запрет. Вам не нужна вода. Искин на контроль. Пока вы не подследственный, ваше распоряжение будет выполняться, полковник, ответил искусственный интеллект. Хорошо. Но чтобы мне стать подследственным, я вначале должен лично с императором переговорить. А я сплю и вижу этот момент, потому что мне очень хочется спросить его, по какому принципу в империи присваивают такие звания, как адмирал? Почему в итоге, за редким исключением, они оказываются полностью некомпетентными в простых вопросах? Короче, идиотами, из-за действий которых гибнет в итоге столько народа, что в армии, что во флоте. Я вообще поражен этим фактом, хотя я не являюсь кадровым военным. Но я полагал, что чем выше в звании и в должности офицер, тем он более опытен. И что я вижу в итоге? Я посмотрел на адмирала. Даже я понимаю, что та возня, что происходит вокруг покореженных ульев и других кораблей архов, не что иное, как весьма искусная замануха, особенно если учесть, что архи обладают способностью делать прокол пространства своими кораблями. Их корабли, я уверен, в данный момент выжидают где-то рядом, в соседних системах. В том же фронтире, который мы все-таки потеряли, как сказал командующий. И в любой момент могут перекрыть нам кислород. Они только и ждут наши атаки. И по поводу раненых. Если вы рискнете с ними работать на полное уничтожение, то в итоге получите такой же подход и с их стороны. Они очень ценят понятие благородства даже на поле боя, в отличие от вас, адмирал. Своими принципами вы подставляете свой личный состав гвардейского корпуса под угрозу полного уничтожения. И еще я почему-то уверен, что вы свадебный адмирал. Вы так жаждете побед, что не посчитаетесь ни с какими потерями, случись вам вступить в по-настоящему серьезное сражение. И если в этом сражении командовать, придется вам единолично. Вам, адмирал, учиться надо. У меня, вон у генерала, командующего нашего, как беречь личный состав и достигать своих целей малой кровью, а не условием полного уничтожения противника. Раненый противник — это оттянутые силы у командования врага для его эвакуации, я не говорю уже про лечение и восстановление, а мертвый — это просто пища для биологического утилизатора. Они вам только за такие подарки спасибо скажут. Не делайте глупости, адмирал, не стоит туда лезть. Вы в итоге только и корабли, и людей потеряете. Тем более опыта у вас и у ваших гвардейцев не на кредит. Еще раз говорю, учитесь под руководством хотя бы такого опытного военачальника, как наш командующий. Я все сказал. И подразделения моего корпуса и шага не сделают под вашим командованием. Тем более у нас уже есть задачи, поставленные нашим боевым генералом. Тишина в зале. Генерал явно даже не знает, как относиться к той воде, что я лил на его мельницу, но понимает, что я не шучу. Адмирал же, похоже, он и вовсе закусил у дела. Вон как его глаза горят праведным гневом. Да, не спорю, я его провоцировал. Учиться у меня сопляка удачливого или у ненавистного генерала, да для него легче, по-моему, повеситься сразу, такой позор. Но надо отдать должное, сволочи. Умеет держать удар. Успокоился. Представляю, каких ему это сил стоило. Я вас услышал, полковник. Но теперь я закрываю наше столь неудачное совещание. И теперь я тут не как адмирал гвардии императора, а как представитель клана правителя империи. Я все-таки вас задержу на сутки для выяснения. Вас проводят, и пускай вы не хотите со мной разговаривать, и с назначенными мной следователями тоже, но все-таки, чтобы вы не препятствовали, нет, не следствию, а разбирательству предварительному, вы у меня тут в гостях немного отдохнете. Всего сутки. Честь имею, я вас больше не задерживаю, как и вас, господин командующий. Кстати, вы тоже не будете участвовать в проводимой мной операции против архов? Мудрый генерал, в отличие от меня, умеет расставлять акценты в делах и уходить от обязательств. Мне еще у него учиться и учиться. Простите, адмирал, но самое боеспособное подразделение у меня — корпус полковника Сьюит. Но, как все слышали, он запретил своим людям находиться под вашим командованием. Стой, я такого и не говорил. Я говорил, что запрещаю участвовать в авантюре, затеянной гвардейцем. Но генерал красиво на меня все стрелки переводит. А форты просто не дотянутся до того уголка системы, где вы собираетесь повоевать. Остальной флот вы в курсе, в каком состоянии находится, а флагман свой и его сопровождающие корабли мне нужны для охраны границ, уж простите. Если вам так не имется, и вы не хотите прислушаться к словам этого мальца, то, увы, вам придется действовать самостоятельно, полностью надеясь только на свои силы. Вот же, сука, как повернул. Мальца. Провокатор хренов. Теперь уж адмирал точно не откажется от своей дурной затеи. Идиот. Не, ну я молчать точно не буду. Плохо, господин командующий, что вы не собираетесь препятствовать этому дурному удару. Архи и так почти убрались из системы. Угробит тут свой корпус адмирал. И нам с вами нехило достанется. Вся стратегическая инициатива вновь перейдет к паукам. Я заявляю под протокол, вы делаете ошибку, и я вас лично предупреждаю об ответственности за этот шаг. Случись что, и перед императором отвечать будете вы, как командующий. Фу, аж с души отлегло. Но генерал тот еще жук. Я вас услышал, полковник, а потому и скин под протокол. Я запрещаю гвардии самостоятельно проводить атакующие действия в секторе подотчетного мне космоса. Вы меня услышали, адмирал? Вся ответственность за операцию, если вы ослушаетесь, полностью ляжет на ваши плечи. Я постараюсь довести мои требования и до командующего флотом, и до императора. Вам решать. Вы принимаете мое командование над вашим корпусом, адмирал? Последовал в конце вопрос. Гвардеец гордо выпрямился. Вы трусливые собаки, которым немного повезло. Я не буду тянуть с ударом. Удар проведут уже сегодня. А господина полковника я перед самым убытием на бой, так уж и быть, переправлю на корабли поддержки корпуса. Ну а завтра мы подведем итоги. Итак, проводите господина полковника. Обеспечить питанием и приставить охрану. Не стражу, а охрану. Передвижение по кораблю ограничить по максимуму. Организовать обслуживание. Охрана не предусматривается, вмешался Искин. Питание есть и в люксе, куда по моей команде его и определят. Люкс как раз находится в отдаленности от узловых частей корабля. Никто не пострадает. Посещение полковника всеми, кто в этом заинтересован, разрешено без ограничений. Шаттл для перевозки запланирован и проходит обслуживание. По вашей команде его переведут. Адмирал немного подумал. О, тогда приготовьте лучше курьера. Чего держать полковника так долго? Через 12 часов начинаем операцию. Тогда и отправьте курьера с полковником на борту в ставку командующего. Я все сказал. Корпусу боевая тревога. Начало удара через 3 часа. Выдвижение на рубеже атаки и боевое маневрирование согласно циркулярам. Потом повернулся вначале к генералу, отвесил кивок головой, а потом перевел взгляд и в мою сторону. Ох, да ничего себе, сколько ненависти в этом взгляде. Я с вами прощаюсь, полковник. Я не говорю «до свидания». Прощайте. Надеюсь, мы больше с вами никогда не пересечемся. Следователи уже вылетели на ваши корабли для снятия показаний с эскинов и выборочно побеседуют с офицерами штаба вашего корпуса. Жаль мне, что так получилось. Я думал, что с вами-то уж мы точно сработаемся. Не судьба. Но вы сами выбрали путь нашего общения. Прощайте. И пожелайте мне удачи, идущему в бой. Красиво сказал, ничего не скажешь. Вот только с чего он решил, что мы уже никогда не встретимся. Вы делаете ошибку, адмирал. Вы подставляете под удар весь свой корпус. И генерал наш прав. Он вам ничем не сможет помочь. А мои корабли тоже, пока я не появлюсь на командном мостике. Раз уж вы решили столь безрассудно атаковать этих подранков, то уж давайте я вас хоть прикрою. Мало ли что может случиться. Чего толку держать меня тут на привязи? Я вам даю слово аристократа, что не буду вмешиваться в работу ваших следователей. А мой корпус в этом случае хоть сможет при надобности прикрыть ваше бегство. Но не умею я говорить, особенно когда волнуюсь. Вот и адмирал вначале прислушивался к моим словам, но как только я сказал про бегство... Гвардия не бегает. Вы, юноши, хоть и показали тут себя как герой, но не вам указывать гвардии, что и как делать. А пока посидите у меня в... прокашлялся. В гостях. А мы без вас и вашего корпуса прикончим этих вами недобитых архов. Все, выполнять. Генерал только руками в стороны развел, а Рэм весьма отчетливо пробормотал. Вот до чего доводит двоевластие в армии и во флоте. Чувствую, еще и гвардейского адмирала после уничтожения его кораблей придется держать в заперти, как и прошлого командующего флота, дислоцировавшегося в системе. Адмирал услышал и со злостью оглянулся на говорившего. «Я вас услышал, адмирал, и после войны обязательно за эти слова вызову вас на поединок. Поверьте, я не упущу такой возможности». На что Рем только презрительно скривился. «Вы вначале выживете. Вас предупредил, хоть и молодой, но уже опытный командир корпуса. У нас, боюсь, до поединка не дойдет дело, если даже выживете. Но за потерю корпуса, думаю, вас сам император на поединок вызовет с определенными последствиями. Вы хотя бы об этом подумайте». Испугал. Явно адмирал от гвардии испугался и задумался. Последствия для него очевидны в случае его проигрыша. Но не верит он в мои предсказания, основанные только на предчувствиях и анализе обстановки, и на опыте хоть каком-то. Да и Жоре спасибо. Кстати, об Искине. Пока вон адмиралы между собой припирались, Жорик мне докладывал, с Искином местным не договориться. Его матрица весьма самодовольна. Что говорит такой корабль под его командованием? Но и адмирала своего не поддерживает, понимая, что тот что-то плохое задумал в отношении нас. Но Эля бдит, и люкс, каюта и правда класс. Там и отдохнуть, и подкрепиться можно. Искин не даст что-то противоправное с тобой совершить, а команда получена. Отправить тебя в ставку командующего перед самым отбытием. «Что задумала эта сволочь?» — спросил я мысленно. «Что? Не знаю, но уверен в этом», — вздохнул Жорик. «И мне, если честно, это не нравится. Я анализирую ситуацию и считаю, что если что и произойдет с тобой, то только на курьере. Я также, в принципе, думаю, а пока меня под конвоем, почти только почетным, ведут в предназначенный мне люкс». «Да, а хорошо живут гвардейцы. Если это каюта, то я в шоке. Отличный гостиничный номер на уровне престижных гостиниц столицы. Причем дорогого номера. Очень дорогого. Но первым делом мне бы переодеться, а пока надо что-то приготовить поесть. Я голоден, как не знаю кто». «Обана! И это называется хваленый сервис? Кухонный комбайн и не работает. Во дают. И скин тут это!» — проворчал недовольный я. «И так настроение с этим непонятным задержанием ни к черту. А тут еще и поесть. Причем вкусно поесть. Не получается. Нет, конечно, можно попробовать синтезатор и самому починить. Благо, опыт есть. Вот только одно «но». Все оборудование и инструменты у Михи. А его-то как раз тут и нет». «Что у вас произошло, командор? Вы чем-то недовольны?» — раздался голос из динамиков. Я хмыкнул. «Я недоволен самим фактом службы в армии, но ты вряд ли что сможешь поделать с этим. А так, в гостях у вас ни сладко, ни солено. Синтезатор не работает». Я даже пальцем указал на притаившийся в нише навороченный аппарат. «Странно», — ответил искин корабля. «Недавно перед вашим заселением проверяли, полковник. Но ничего, придется подождать немного. На судне объявлена тревога, притом боевая. Отвлекать техников мне никто не позволит. Но приглашу, как кто освободится. Примите мои искренние извинения. Можете заказать обед в столовой, вам принесут. Но его тоже придется ждать все по той же причине. Принимайте пока душ, а я что-нибудь придумаю». «Придумает он». Зло матерясь про себя, голодный и злой, я принялся скидывать с себя опостылевший мундир. Не успел скинуть форменную рубашку и уже намеревался скинуть и штаны, как раздался мелодичный звонок. «О, вот и техник, похоже», — промолвил Жорик. «Он опасается пока выпускать на волю своего фантома». «Оперативно», — обрадовался я. А Искин нам тут втирал про боевую тре... и застыл с открытым ртом. На пороге каюты, в потасканном комбезе техника, красовался мой старый знакомец. Соавтор, так сказать, истребителя, СБшник по сути и, как оказалось, приближенный человек генерала. «Узнал, вижу. Молчи и ничего не говори, иначе привлечешь внимание Искина», — быстро проговорил неожиданный гость. «У нас 2 минуты от силы. А теперь конкретика. Я знаком с нашим адмиралом. Урод конченый. И всех своих оппонентов всегда превращал в пищу для биоутилизатора. И ты в нашем случае не исключение, не выпустит он тебя. Курьер или шаттл доставки командующего не дойдет. Единственный шанс у тебя бежать — это я. Действую хоть и по команде, но и по своей доброй воле тоже. Неплохо ты там проехался по адмиралу на совете, но сейчас не об этом. Надо текать, и при том как можно быстрее. Сам видишь, я пришел с обычным кейсом техника. Это с виду он такой небольшой, а по-настоящему это своеобразный пространственный мешок. Со стороны иллюзия его делает немного меньше, чем он есть на самом деле. Не спорю, уместиться в нем тебе будет нелегко, но если постараемся, то получится. И чтобы расслабить мышцы, я тебе сделаю укол. Времени нет, решай сейчас. Командующий с представителем семьи императора из-за тебя ругаться точно не станет. Решай быстрее, у нас минута. Если нет, я запускаю тебе синтезатор, и наслаждайся вкусным ужином или обедом, для тебя это уже несущественно будет. Тебе не уйти, просто не отпустят. За каютой следят, оттого я в этом маскараде». Пока он все это говорил и правда, раскрыл оказавшимся пустым кейс. Меня начало трясти. «Он реально не врет», — произнес взволнованно Жорик. «Не знаю его мотивов, думаю, что приказ командующего тебя отсюда вытащить. Но то, что текать надо, это факт. Сами не прорвемся. Против боевых дроидов У тебя даже с возможностями псиона шансы невелики. А этого, если попытается тебе навредить, прикончит Эля. Она тоже сильно взволнована. И что делать? Время идет. СБшник демонстративно закатал рукав и типа время отчитывает. Позер. Какие часы, когда нейросеть все на сетчатку глаза выводит, всю требуемую инфу, в том числе и часовой циферблат. «Давай, Дэн, спасаемся! Я тоже чувствую, что нас так просто живыми отсюда не выпустят!» Орет у меня в голове Искин. Так, СБшник со вздохом начинает движение, чтобы закрыть свой саквояж. Не успевают. Я делаю шаг в его сторону. Взгляд на меня. Ложись. Меня Искин не слышит. Есть у нас способ. Штаны скидывай и раздевайся полностью. Готов. Какой же ты, оказывается, здоровый-то? А со стороны кажешься малец мальцом. Теперь что уж там? Укольчик. Ага, чувствуешь, как ноги расслабляются? Спи, а я тебя пока упакую. Сознание и правда немного начинает уплывать. И еще. Я не чувствую ни своих ног, ни рук. Становится страшно. Но голос Жорика в голове пытается успокоить. Не поверишь, он тебя запихнул. Потом стенки кейса, когда сошлись, так сжало со всех сторон, что понимаю я теперь выражение Кура про какую-то кильку в банке. Во, наглый же! Он легко подхватил кейс с тобой внутри. Несет на выход. Эля следует за ним. Так и комментировал действия горе-техника Жорик, пока я окончательно не провалился в нирвану, потеряв связь с действительностью. Отступление третье. А может, в расход? Отличный шанс урегулировать все наши проблемы последних дней. Голос в темноте. И что мы с этого убийства будем иметь? Вторил ему еще один старческий голос. Ты командующий, а потому думай не о сиюминутных выгодах, а на несколько ходов вперед. Это ты шаг, пользуясь и ссылаясь на закон об императорской семье, заставил стереть всю информацию на нейросетях у всех, кто присутствовал на совещании. Боится все-таки, что пророчества мальца сбудутся. И тогда перед императором будет очень трудно оправдаться. И тогда слова Рэма обретут реальность. Его просто порешат. А ты что молчишь, Рэм? Вон, друг твой хочет в жизни пацана точку поставить. Так-то тебя разок этот малолетний комкор уже носом по полу грязному тягал. Разве не хочешь поквитаться? Еще один старческий, но более молодой голос ему ответом. Наш пострел везде поспел. Нет, я не настолько злопамятный. Я не поддерживаю твое решение скинуть кейс с телом пацана в открытый космос и уверен, что твой цепной пес тоже будет против такого исхода. Голову на отсечение даю. Он не выполнит твой такой приказ. И тогда ты получишь ситуацию, которую обычно всегда старался избегать. Не можешь заставить подчиненного выполнить свой приказ, найди ему альтернативу, при этом чтобы все думали, что именно ты сам передумал. Тебе раньше это всегда удавалось, так почему сейчас ты так агрессивно настроен к пацану? Первый голос, который предлагал все решить расходом, проворчал. Пугает он меня. Меня! Как он красиво-то с членом императорской семьи кусался. Полагаю, он не знает о нем ничего, и потому такой смелый был. Ну и все равно. Красиво разделался. Гвардия, кстати, на исходных. И по поводу пропажи поиски начались. Адмирал в гневе, но операцию по недобиткам так и не отменил. Хочешь через сеть на паренька скинуть всю шумиху по появлению в сети столицы видео с совещания? Ты же понимаешь, что для него это приговор. Старческий голос немного закряхтел. Ну, Рэм, скажи ему. Он же убьет твоего протеже. Невидимый Рэм только тихо хмыкнул. Значит, так надо провидению. Но что-то мне говорит, что вряд ли такое случится, если, конечно, сейчас наш генерал не надавит на своего визави, и тот не отправит посылку в свободное плавание в космос. Но я так думаю, что если только в этом вопросе использовать пацана, то да, выгодно. Нет к нему ниточек. А что искать его будут и сильно, это к маме не ходи. У нас по определению нет и не может быть записи. А пацана не успели почистить. Да и не собирались, в общем-то. Курьер взорвать хотели, и все концы в воду. Шпион Архов нанес удар по командному составу, возвращавшемуся с совещания, и все дела. А так? Но не думаю, что его поймают. Во всяком случае, я бы посмотрел, как парнишка кувыркаться начнет между нами. Он же не знает, что мы, по сути, за него и всей службы безопасности клана Императора. Во всяком случае, части ее. Я бы не торопился. Что может сказать мальчишка, если даже его поймают? А ничего. А нас, во всяком случае. ССБ Империи даже отмороженный адмирал не рискнет идти на конфронтацию. Рейдер уже на подходе к вратам. Надо принимать решение. Я бы не рисковал. Простые решения только кажутся правильными. Но обычно они потом приводят к страшным последствиям. Скинем на пацана всю ответственность перед членом младшей ветви семьи Императора. Пускай ловят, если к тому времени от этой гонки будет толк. Если адмирал выиграет, и ничего его в этом ближайшем сражении не ждет, это одно. Он, думаю, тогда и на малолетнего полковника внимания не обратит, и на его странное исчезновение с корабля флагмана его эскадры. И совсем другой вариант, если предсказания мальца сбудутся, и адмирал огребет тут по полной, а то и положит весь корпус. Я бы подождал. Тем более у нас время пока есть. Удар вот-вот начнется. А рейдеру еще на струну встать надо. Успеешь дать команду в случае чего, разведчик вслед пошлешь с посланием. Но я бы парня не трогал. Хай побегает, а мы просто понаблюдаем. Маячок к нему уже прикрепили, не отвертится. Когда потребуется, тогда и поймаем. А пока хай прячется. Вам самим, господа, разве не интересно, что этот мальчуган еще в состоянии вытворить? Я тоже с Рэмом согласен. Старческий голос опять прокряхтел. «Хай живет нам на радость. Но маяк надо бы продублировать. Его дроида твой цепной пес забрал с собой. Вот пускай еще и его прошьют на предмет установки программы слежения. И всего-то, желательно с видео. Интересно все-таки, что там у него получится во время отрыва от преследователей из СБ-клана этого адмирала?» «Ладно, я подумаю еще немного», — проворчал командующий. Давайте пока понаблюдаем, как адмирал гвардии воевать умеет. 6 часов спустя. Тяжелое молчание в кают-компании, в которой в кромешной темноте продолжают сидеть высшие офицеры сектора космоса. Только что погас галоэкран, транслировавший в онлайн-режиме развернувшееся сражение. «Идиот!» — прохрипел старый адмирал. «Так бесславно кончить весь корпус!» Всего один корабль выжил, и то из-за того, что сам адмирал в бой вступал только с расстояния, надеясь на щиты. Больше сотни кораблей в хлам. Спасательную операцию можно не проводить. После того, что творили в самом начале гвардейцы, архи никого в живых не оставят. Предупреждал же его малец. Боги, помоги нам удержать позиции у врат и ретранслятора. Не получится, — ответил адмирал Рэм. Нас оттеснят. Пускай не сразу, но оттеснят. Архи пока не пытаются приблизиться к позициям корпуса полковника Сьюит. Форты не дадут. Но и обеспечить бесперебойное обеспечение материальными средствами и боеприпасами, если по-настоящему там завертится, мы не сможем. Это понимают и архи. А потому, видно, не спешат. И что-то мне говорит, что у нас где-то сильно сифонит. Инфа уходит налево, причем прямиком к архам. «Думаешь, проснулись заготовки?» — настороженно спросил адмирал. «Очень на то похоже, генерал, очень похоже. Но архи боятся корпуса нашего пацана. Видно же, что очень опасаются. На расстоянии удара даже не приближаются. Подлянки до сих пор ждут. Наверное, сами в шоке от того, с какой видимой легкостью гвардию на навороченных кораблях расхерачили». Старый адмирал тяжело вздохнул. «Но тут и о себе пора подумать. Этот, видно, текать собирается из системы. И что-то мне говорит, что не получится у него ни черта. Инфа, что мальчик их на флагмане гвардии остался, доведена до всего личного состава корпуса. И как они теперь прореагируют на бегство флагмана, я даже боюсь загадывать. А это возможность получить в итоге мятеж. Нужно срочно вмешиваться, иначе будет самосуд». «Поздно вмешиваться», — прошептал упавшим голосом Рэм. Сообщение прошло, что форты произвели заградительный огонь по курсу движения линкора. Там, похоже, не на шутку испугались. И командир корпуса, которого за себя оставил пацаненок, уже вступил в словесную перепалку. Фиксируют наши наблюдатели сброс истребителей, а также начало абордажа. И еще, связь с нашим командующим блокирована. Если не вмешаемся сейчас, то это мятеж. Что они требуют? Усталый голос генерала. Требуют выдать своего командира, произнес Рэм, а его нет. И объяснить, куда делся пацан командованию гвардии, похоже, не суждено. Они и так от исхода атаки на архов не отошли, а тут такое. Там истерика у адмирала, похоже. Но истребители уже прошли защиту линкора, используя плотный строй и общий щит. Линкор обречен. Это конец. Молчание. Все наблюдают за развитием событий. Нейросети работают напрямую с тактическими ретрансляторами флагмана командующего. «Дайте красный код. Этот сигнал никто не сможет проигнорировать. И связь мне!» — прошипел рассвирепевший от чего-то генерал. А через пару мгновений в эфире раздался его уверенный командный голос. «Внимание всем!» — говорит командующий. «Чего вы меня тут лечите, уважаемый адмирал от СБ? Где, я вас спрашиваю, тот, из-за кого едва не произошел мятеж в целом секторе космоса? Где он?» Милли, стоящая наряду с премьером империи в кабинете императора на вытяжку, поедая глазами взбешенную физиономию хозяина кабинета, проблеяла. «Так мы и не искали. Команды не было, ваше императорское величество. По нашим данным, он и не является зачинщиком попытки мятежа. Да и мятежом это нельзя назвать. Все военнослужащие взбунтовавшегося корпуса мечтают отдать свои жизни за своего императора». «Ага», — вскричал император. «А походу и линчевать моего родственника?» «Но он ведь остался в живых», — робко вставил премьер свое слово в разговор. «А ты вообще молчи», — взорвался отборной бранью владыка. «Кто мне рекомендовал Памелу и ее муженька приблизить?» «И что из всего этого в итоге вышло?» Премьер судорожно сглотнул. «Прекрасно все вышло, ваше величество. После того злосчастного поединка с ушастыми...» В итоге на ставках Памела подняла несусветные суммы в кредитах, и только начало войны помешало ей правильно их стребовать и вложить в дело, что, впрочем, в итоге сыграло только ей на руку. «На руку», — немного успокоился хозяин апартаментов. «Чего встали, как на параде?» «Садитесь уж. Присаживайтесь, вернее. Посадить я вас всегда успею», — усмехнулся повелитель. «Ну что там по Памеле? И поконкретнее?» Премьер переглянулся с удивленной Милли, потом аккуратно присел на самый краешек стула, стоящего у стола для совещаний. Спина прямая, а взгляд преданный и какой-то придурковатый. А вот Милли, наоборот, попыталась подчеркнуть свою женственность. Нога на ногу, сидит немного расслабившись. Вот только этот взгляд... Да, не зря ее и назначил начальником всей СБ империи опытный царедворец в лице старого друга. «Император никогда не ошибается. Ну, почти никогда. Правда, как об этом намекнуть-то? Да так, чтобы и самому потом в живых остаться». Облизав неожиданно ставшие сухими губы, старый друг повелителя заговорил, иногда косясь взглядом на удивленно вздымающиеся брови красивой, но очень опасной женщины, сидящей напротив него. «Кто-то слил видео в открытую сеть. Дошло и до СБ, и до администрации императора, а потом и новости из системы. И началось. Кто-то явно затеял опасную игру против семьи императора. А тут еще и известие о едва ли не начавшемся мятеже. Вернее, не мятеже, но все-таки. Мы вовремя объявили о создании новой ветви в семье императора. Младшая ветвь, она компенсировала недовольство другой ветвью владыки. По вашему приказу, командующий флотом арестован, как и его протеже, что так бездарно профукал целый корпус. Я предупреждал, что этих мажоров нельзя отправлять самостоятельно выполнять боевые задачи, тем более на таких расфуфыренных кораблях. А, корабли построены на их деньги. Но это по факту ваши корабли. Пускай и построенные на спонсорские деньги, но как ими распорядились? Теперь об этом знает вся империя. Вы тут же объявили, что опростоволосившаяся ветвь семьи поглощается новой, и сняли как главу, так и весь ее совет. Все сейчас под арестом, и следствие вытаскивает на свет очень много плохих, очень плохих моментов, мой император. Вашим именем очень часто прикрывались, творя, по сути, беззаконие. Вся информация ОСБ». Премьер качнул головой в сторону Милли. «Но об этом она сама доложит. Думаю, вы для этого ее и вызвали». «Теперь, что касается самой Памелы и ее суженого». «Увы, но она просчитала весь расклад». Пауза. «Я объявила о своей беременности и о том, что провела помолвку. По сути, она сняла с себя обязанности главы клана, который поглотил относительно старую ветвь вашей семьи по вашему распоряжению. Вот же гадина, против беременной женщины не пойдешь. Даже преступницам давали возможность родить, а уж потом только казнили. Ребенок-то ни при чем». Император забарабанил пальцами по столу. «И что теперь? Что вообще по ее клану? И ты там затронул вопрос о том, что поглощение старой ветви новой сгладило неудовлетворительное отношение к семье императора в обществе?» «Так все и есть на самом деле», — быстро поддержал императора премьер. «Я уже вам раньше докладывал, что как только вы объявили о рождении новой ветви и на продукции клана стала высвечиваться корона, то люди осознали, что все это делается по велению императора. То есть они упирались, работали, сдирая мозоли, а мы просто воспользовались их успехами. И это все очень удачно наложилось одно на другое. А тут еще и сумасшедший выигрыш дал о себе знать в тот момент, когда объявлено было, кто является правообладателем на конструкторское решение по созданию нового истребителя из старых запчастей. И что-то на заводах Памелы они сумели быстро доработать, отчего истребитель в итоге стал немного дороже». «Но это плохо», — взвился император. «Зато, Ваше Величество», — возразил премьер, «его возможности, особенно скоростные и по боевой нагрузке, увеличились без преувеличения едва ли не в 3 раза, став в ряд наших лучших систем на сегодняшний день. Но, внимание, Ваше Величество, в 12 раз дешевле, и это не окончательная цифра. Чем больше мы сделаем заказ, тем для нас истребители будут выходить дешевле». «Даже так?» – поразился император заявлением премьера. «Да, но и это еще не все. Система подготовки пилотов отработана в корпусе, да и по всей системе. Базы для обучения пилотов имеются. Хотя право на них опять же получается у Памелы и ее сверхудачливого братца. Но по факту это уже ваше, по праву главы клана. Но и это еще не все. Мало иметь пилотов и то, на чем им летать. Главное, как использовать это преимущество и не превратить его в ноль, как это у некоторых получается». Император поморщился. «Не начинай. Дальше. Тактика применения, как в составе строя, так и при одиночном бое, отработана в реальных боевых условиях. И результат более чем просто положительный. Но тут опасно пользоваться заученными штампами. К чему это может привести в противодействии с теми же архами, отлично показала наша гвардия». Не удержался от укола премьер, чем вызвал укоризненный взгляд друга. «Но тут появляется другая проблема, решить которую без вашего, Ваше Величество, вмешательства не представляется возможным». «И?» — удивленно заинтересованно спросил император. «Вся наша доктрина не приемлет использование малой авиации как одного из основных средств ведения боевых действий. Ее у нас и раньше-то мало было, а штурмовой авиации и подавно. И то истребителям отводились второстепенные задачи, но эта война с архами наглядно показала, что сдвиг в сторону более крупных кораблей, таких как фрегаты, и возложение на них основной нагрузки на поле боя было ошибочным. Они дороже, менее маневренные, и их очень мало в сравнении с количеством истребительной авиации противника. А теперь их и вовсе все повыбили. Производство их требует в 1000 раз больше средств, чем те же истребители. А теперь и еще дороже». «Так что там за проблема с истребителями-то?» — не понял докладчика владыка. «Пацан умным оказался. Он как-то умудрился передать своему роду в системе данные по истребителю, а права на него и на его производство закрепил напрямую за Памелой, то есть на своего на тот момент главу клана». «Вот же гад!» — восхитился император, потом посмотрел на Милли. «Поняли хоть, как он это все провернул?» Милли только слегка дрогнула улыбкой в уголках своих прекрасных губ. «Да чего там понимать, господин? Скинули инфу в СКАФ, который с другими вещами пропавшего полковника передали родственникам, а дальше дело техники. В руководстве ветви клана далеко не дураки сидят. Знакомая там с некоторыми. Отъявленные пройдохи, но умные и верные. Такие не продадут за печенюшку. Император покачал головой в такт словам своего начальника СБ, потом перевел взгляд на старого друга. «Что сам-то думаешь обо всем этом?» Премьер продышался, собираясь с мыслями. «Если хочешь знать мое мнение, то оно такое». Памела перевела стрелки на брата. «Его нет. Где он, мы не знаем. Поиски ничего не дали. Его и люди вашего главы младшей ветви искали». «Ничего. Кто-то на него повесил скидку видео с совещания того злосчастного в общий доступ. Но думаю, что не он это сделал». Премьер посмотрел на Мили. «Ты что-нибудь об этом знаешь?» Та молча кивнула. «И что?» — уже спросил и император. «Это ваш бывший инструктор, ваше величество, так решил вывести на чистую воду вашего родственника. А тот, в свою очередь, воспользовавшись законом о нераспространении ненужной информации о семье императора, заставил всех свидетелей стереть записи со своих нейросетей. Пацана он и не собирался оставлять в живых. Свидетельств об этом хватает, особенно после вопроса, прозвучавшего из уст полковника насчет его бездействия, когда кто-то отменяет ваши приказы. Но старые опытные кукловоды просто воспользовались мальцом, помогли ему бежать на первых порах, а потом просто кинули на одной из станций, предварительно прикрепив к нему несколько маячков. Но каково же было у них удивление, когда каждый маяк однажды через непродолжительное время разлетелся по разным направлениям. Мы проверили все. Они прикреплены. И весьма искусно. На данный момент понять, где малец, увы, не можем. Хотя и ищем. Плохо ищете, зло произнес владыка. Но мы действовали по собственной инициативе. Вернее, моей. Все-таки мальчик мне далеко не безразличен. И, как могла, всегда участвовала в его жизни. А тут такое происшествие. Она развела руками в стороны. Но на данный момент определить его местонахождение не представляется возможным. Официально окончил свой доклад начальник СБ империи. Император кивнул, принимая информацию. «И что дальше?» Обратился он к премьеру. «Так вот», — прокашлялся премьер, воспользовавшись помощью людей командующего, премьер опять кинул взгляд на Милу, но та и бровью не повела в ответ. «Он как-то умудрился, несмотря на все поиски СБ вашего личного клана, вернее его части, улизнуть у них из-под носа. А куда, никто не знает. Но вот его вассал, этот полумуж Памелы, утверждает, по моим данным, что пацан жив и здоров. А теперь по империи мои мысли. У вас имеется прекрасная кандидатура на должность командующего флотом. Этот старый ваш инструктор, дослужившийся как-то до генерала, показал в этой войне себя во всей красе. Кого тогда в системе оставим?» — спросил задумчиво император. «Адмирал Рэм — прекрасная кандидатура. На данный момент он исполняет обязанности командира корпуса. С остальным командованием он и сам определится, опыт уже есть. Принять на вооружение истребители конструкции брата Памелы и, соответственно, начать готовить пилотов по системе обучения этого малолетнего полковника. Далее, думаю, стоит собрать в кулак наши разрозненные силы флота и поставить ими командовать умного военачальника». «Да где ты найдешь этих умных? У нас потерь за последние месяцы больше, чем за весь период столкновений». Премьер опять посмотрел на Милли. «У вас есть под рукой целый командир корпуса? Пока полковник, а по факту уже адмирал. Должность позволяет. Ты предлагаешь поставить командовать объединенными силами мальца?» — поразился император. «Ну, во всяком случае, он единственный, кого реально боятся архи. И он умудряется даже после боев с ними как-то ладить. Во всяком случае, раненых удается после боя собрать, и потери небольшие у него в боях. Опыт у него есть. Правда, его методы по наведению порядка вызывают нарекания у некоторых особо нервных. Но сейчас война, и любые методы хороши, если они приносят в итоге пользу. Памела по факту исполняет, вернее, продолжает выполнять обязанности главы ветви нового клана. А уж как навести порядок в новых родах, она не понаслышке знает. К тому же все заказы по производству истребителей пойдут через клан императора. Вернее, через Памелу. Мы в любом случае в выигрыше. А вот как использовать малую авиацию против архов, лучше ее брата на данный момент никто не знает. И это неоспоримый факт. И факт, что он, по сути, является новым главой ветви семьи императора. Хозяин кабинета задумался. Тогда слушайте мое распоряжение. Это касается каждого из вас. Приступить к производству истребителей. И я слышал, что есть еще и чертежи штурмовика. Да, Дэн на таком экземпляре удачно в первый раз атаковал Улей. Вставила в разговор свое слово Эмили. В таком случае создаем и штурмовики. Все проводить через мой клан, вернее, через Памелу. Пускай напряжется еще немного. Она-то как отнеслась к известию о том, что она теперь едва ли не ровня мне? Материлась. Притом очень, произнесла Милли. Но это ожидаемо. На завтра ей аудиенцию. Я ей сам мозги вправлю в нужное русло. А теперь, что касается организации новой доктрины использования малой авиации. Ее мы обсудим с новым командующим флотом и армией. Вызвать сюда этого строптивца. Адмирала Рэма назначить командующим в системе, с которой началась вся эта заварушка. Гвардию подчинить флоту. Командующему присвоить звание гвардейского адмирала. Хай соответствует. И Милли все силы бросить на поиск моего адмирала. Я с вас обоих головы сниму, если с его головы хотя бы волосок упадет. Он мне нужен не озлобленный. Как вы это провернете, меня не волнует. Ищите. Хоть всю империю переверните вверх дном. Плохо будет, если он куда-то за ее границы свалить умудрился. Но и там тогда ищите. По времени император с вопросом в глазах посмотрел на старого соратника. Запустить производство. Наклепать истребители не проблема. Пара месяцев и начнем. А вот пилоты. Это уже не моя прерогатива. Но, думаю, до полугода точно. Тогда полгода. Но лучше раньше. Через этот срок я хочу лицезреть в этом кабинете моего адмирала. О перипетиях и проблемах докладывать хоть ночью. Империя готовится нанести ответный удар. Вот только для этого ей сперва надо найти основное оружие в этой войне. Ее боевого адмирала Победы. Выполнять. Жду доклады в любое время суток. Больше не задерживаю и в средствах не ограничиваю. Деньги клана Памелы разрешаю использовать в производстве кораблей. Пора склонять чашу весов в этой войне в нашу пользу. И мечта у меня — покончить с ушастыми. А потому найдите мне адмирала, который и воплотит мои мечты в жизнь».